Глава 19. Простите, не представился. Шакутин Лев Семенович. В прошлом штабс-капитан, ныне эмигрант. В России нахожусь на нелегальном положении, хотя официально власти меня не ищут, произнес ночной визитер. Шакутин, значит, протянул я. А моей соседке кем приходитесь? Мужем. Простите, Лев Семенович. «Но она вроде как вдова», — заметил я. «Лидия тоже так думала несколько лет», — с горечью произнес незваный гость. «Как видите, слухи о моей смерти оказались несколько преувеличены». «Как по Марк Твену», — хмыкнул я. «Приятно иметь дело с начитанным большевиком». «А я вот пока не определился насчет вас и вашего визита. Даже не знаю, радоваться мне или печалиться. Разрешите, я включу свет?» «Прошу вас, не надо. Не хочу, чтобы нас увидели вместе». «Вы кого-то боитесь?» «За себя я давно перестал бояться. А вот за Лиду — нет». «Тогда я присяду». «Разумеется. Ведь вы хозяин», — с иронией отозвался Шакутин. «У меня всего лишь одна просьба. Пожалуйста, обойдитесь без ваших милицейских штучек. Не тянитесь за револьвером, пожалуйста. Я все равно буду быстрее». А чтобы узнать, какой из меня стрелок, вы можете слегка напрячь память и вспомнить вчерашнее. Меня осенило. Постойте, так это вы вчера выступили в роли моего телохранителя? Пришлось. Кстати, оцените иронию, ведь это мне поручили вас убрать. Однако вчера у меня ни с того ни с сего появились конкуренты, усмехнулся Шакутин. Было забавно наблюдать, как вы петляли от них, словно заяц. Получил ни с чем не сравнимое удовольствие. Я чуть не поперхнулся слюной. «Уел меня беляк, ничего не скажешь. Согласен, что выглядел в тот момент далеко не блестяще. Жить захочешь, не так раскорячишься». Нашел я спасение в мудрой фразе из моего прошлого. «Итак, вы получили задание убить меня. Но почему-то, вместо того, чтобы его выполнить, поступили с точностью наоборот. Интересно, почему?» «Все просто, Георгий Олегович. Надоело прятаться». «Я уже 2 месяца как приехал из Франции. Разыскал жену и убедился, что мы по-прежнему любим друг друга. Любовь Лиды многое значит для меня». «Забрали бы ее с собой во Францию», — заметил я. «Во Францию. Дорогой мой Георгий Олегович, поверьте, на чужбине для нас нет ничего хорошего. Таких, как я, используют для грязных делишек, а потом выкидывают за ненадобностью. Даже если бы мне удалось переправить Лиду с собой, далеко не факт, что ей бы там понравилось. Помыкавшись без жилья и работы, я быстро в этом убедился. Здесь тоже далеко не сахар. Георгий Олегович, что-то я не понимаю, кто из нас большевик? Мне казалось, это вы должны агитировать меня за советскую власть. Да, я прекрасно вижу, что Россия далеко уже не та, какой была прежде. Здесь царит разруха и нищета, но мне почему-то кажется, что в скором времени все переменится». «Я ощущаю, что здесь плещется целый океан энергии и чего-то нового, созидательного. И я уверен, что скоро к власти придет новая формация большевиков, которые будут не ломать, а строить». «Вы очень патетичны, Лев Семенович. Однако в умении предчувствовать вам не откажешь. Да, Россию ждут огромные перемены. Да, нас ждет масштабный и трудный рывок. Но такой переход потребует много сил и жертв. И жертвой может стать любой из нас», — вздохнул я. Но не мог же я рассказывать ему о коллективизации и индустриализации, о том, как постепенно у руля страны встанут жесткие прагматики имперцы, как сами будут работать на износ и заставлять других, сталинские наркомы, и сколько всего еще придется хлебнуть полной ложкой хорошего и плохого. Никто не мог гарантировать мне, что если дотяну до 30-х, а при моей службе шансы на выживание не самые великие, то не попаду в жернова неизбежных интриг и чисток. Даже попадание наверх могло лишь ускорить печальные последствия. Я даже не уверен в своем будущем. Но раз уж судьба подарила мне вторую жизнь, пусть она будет действительно прожита так, чтобы мне не было стыдно. «Догадываюсь», — согласился собеседник. Мои глаза постепенно освоились в темноте. Я сумел получше разглядеть его. Теперь стало ясно, мы уже встречались однажды, в тот день, когда я впервые шел на новую квартиру. Это был тот мужчина, что бежал по лестнице, старательно пряча от нас лицо. И все-таки я успел тогда мельком рассмотреть его. «Давайте вернемся к делам нашим скорбным», — сказал я. Дайте догадаюсь. Вы участник мужества, а приказ на мое устранение вам отдал Кауров». «Вы неплохо осведомлены, хотя работаете не в ГПУ, а в милиции», — одобрительно кивнул Шакутин. «Так и есть. Сюда меня направило Лионское отделение мужества, и именно Кауров велел мне вас убить». «Он не сказал, почему? Я думал, белогвардейскому подполью сподручнее бороться с ГПУ, а не с милицией. То, что принято называть контрой, не мой профиль». «Вы первым напали на его след. Кауров корит себя за то, что связался со шпаной Мамая. Кто знал, что этим идиотам придет в голову фактически расписаться на месте диверсии?» «Эксцесс исполнителя», — усмехнулся я. «А вы нравитесь мне все больше и больше», — покачал головой Лев Семенович. «Нечасто мне выпадала возможность пообщаться со столь образованными большевиками. Уверен, 99 человек из 100 даже не слышали такого слова. Эксцесс. Да что там, половина из них еще не умеет читать и писать». «Неграмотность — наследие прошлого режима. Не приминул вернуть я. Советская власть с этим борется». «Туше», — улыбнулся он. «Вы спросили, что мне от вас нужно. Мой ответ прост. Помогите вернуться к нормальной жизни, и я сдам всю агентурную сеть мужества в губернии, во всяком случае тех, о ком знаю. Тогда вам надо к ГПУ, а не ко мне». «У мужества имеются свои люди в ГПУ. Насчет Рудановского отделения не знаю, но вот в губернии точно есть». «Вы знаете, кто именно?» — напрягся я. «Знает только Кауров. Я могу лишь догадываться, а догадки к делу не пришьешь. Так вроде говорят в милиции», — спросил Шакутин. «Да, есть такая фраза. Хорошо, я подумаю, как вам помочь, но обещать не стану». «Мне этого вполне достаточно. У вас, на удивление, хорошая репутация. Вы оставляете за собой горы трупов, но при этом остаетесь честным человеком. Я рад, что вчера спас вашу жизнь». «Я это оценил», — сказал я. «Не каждый день мне прикрывают спину те, кого я привык считать врагом». «Ну а чтобы вы поверили в искренность моих слов, поделюсь важной информацией. Завтра боевики мужества совершат поджог городского склада с мукой». «Сведения точные?» «Точнее не бывает. Правда, меня там не будет. Я выполняю другое важное задание». «Мое устранение?» «Да. Нужно отметить, что вчерашнее нападение на вас со стороны бандитов сыграло мне на руку. Я скажу Каурову, что вы всерьез озаботились мерами собственной безопасности, стали очень осторожным, и что мне теперь потребуется больше времени на подготовку. Возьму неделю, а то и две. Надеюсь, к тому моменту вы найдете способ помочь мне». «Договорились», — кивнул я. «Но раз вы все равно встречаетесь с Кауровым, может, сразу сдадите его нам?» «Обязательно. Но только после того, как пойму, что меня не хотят использовать». «Я искренне хочу вам помочь», — признался я. «Тогда до свидания. Да, нам ведь нужно договориться о месте будущих встреч. У реки есть старая перевернутая баржа. Там тихое и укромное место. Я буду там через каждые 2 дня в 20:00 вечера. Вас устроит такой вариант?» «Вполне». «Тогда разрешите откланяться, Георгий Олегович. Заскочу ненадолго к жене, а потом отправлюсь обдумывать ваше устранение. И да, не пытайтесь за мной проследить. В Лионе у меня были отличные инструктора, которые научили, как уходить от любой слежки. А я оказался одним из лучших учеников», — добавил он не без гордости. Шакутин поднялся и вышел из комнаты. Чуть погодя до меня донесся приглушенный шепот его жены, а потом заскрипела ее кровать. Под этот аккомпанемент я и заснул. Утром после летучки я связался по телефону с Архипом, чтобы договориться о встрече. «Надо же! Сам начальник милиции позвонил!» Засмеялся он в трубку, услышав мой голос. «Вроде и дня не прошло». «Архип, надо срочно поговорить. Извини, по телефону не могу. И встретиться надо бы на нейтральной территории». «Понял, Георгий. Как насчет встречи через час у городского кладбища? Там в это время даже нищих нет. Ну и сам понимаешь, покойники — самые неразговорчивые свидетели». «Годится». «Тогда до встречи». Чекист положил трубку. «В случае с Шакутиным без привлечения ГПУ не обойтись. Выбора, хоть ты тресни, нет. Так или иначе, нужны чекисты. Только они могут помочь». Взвесив «за» и «против», я рискнул довериться Жарову. Пришлось положиться на интуицию, а она говорила, что Архип — человек правильный. Отдав Леонову распоряжение, я отправился навстречу. Жаров уже ждал меня, прохаживаясь вдоль кладбищенской оградки. Все было, как он говорил, в поле зрения ни одного потенциального свидетеля. «Ну и заинтриговал ты меня, начальник», — засмеялся он, подходя ко мне. «Я к тебе, как на свидание к барышне спешил. Даже на 15 минут раньше примчался». «Хорошо, хоть букет не купил», — поддержал его настроение я и тут же добавил. «Шутки в сторону, Архип. Разговор предстоит серьезный. В общем, вышел на меня человек из мужества». Я вкратце поведал чекисту все, что услышал от Шакутина, в том числе передал и его просьбу. «Думаешь, не брешет этот Лев Семенович? Не втирается таким макаром в доверие органам? Ну, он же себе не место в ГПУ просит. На долгую и продуманную игру это не похоже. Слишком тонко. Да и вряд ли вы доверите ему потом что-то серьезное. Скорее всего, человек действительно устал скрываться». «Ладно, твое мнение учту. А насчет того, что среди наших в губернии есть контра, он как? Не заливал?» — уставился на меня Жаров. Пока что его слова у меня сомнений не вызвали. Архип задумался, снял кожаную фуражку и почесал затылок. «Задал ты мне задачку, Георгий. Получается, я даже Кравченко об операции ничего доложить не могу. Придется действовать на свой страх и риск. Я тоже информацию наверх пока попридержу». «Кравченко меня потом со всеми потрохами съест», — вздохнул чекист. «Если возьмем Каурова, а через него узнаем, что за крот засел в ГПУ, не съест», — заверил я. «Только надо аккуратно все разыграть, как по нотам». «Уломал, начальник. Под монастырь из-за тебя иду», — снова развеселился Жаров. «Вместе идем», — кивнул я.